Глава 6. С другой тропы, из леса, на колею скакнул конь со всадником, да так, что пришлось отпрянуть, чтобы не попасть под копыта. Конь плохо слушался наездника, проскакал вперед и только потом остановился, да и то вертелся, недовольно хрипя. Маша тоже топталась на травке, не зная, как поступить, напряженно вглядываясь в незнакомца. Тот успокаивающе прищелкивал языком. Так местные разговаривали с лошадьми. И конь успокаивался, кося глазами. По виду то был сельский житель, парень. Скорее уж молодой мужчина лет 27-9. Одет он был в простую рубаху небеленного полотна и такие же порты, застиранные до дыр, и бахромы. С седла свисала неопрятная, грязная и мокрая холщовая сумка, из которой на землю капала. Светлые волосы парня торчали нечесанными прядями, как после купания. Чертами лица он был странен. Вроде не улыбался, а, казалось, вовсю смеялся. Лицо его было удлиненным, не худощавым и не округлым, с правильными чертами, но со шрамом щеки на подбородок. На Марию Петровну уставился он с улыбкой. Голову даже склонил, глядя с прищуром. «Эй, встречная, поперечная!» — весело крикнул всадник, окончательно смутив Машу. «Лесная, приречная! Коли нечисть, убоись! Коли дева, окрестись!» Маша фыркнула. «Ну, мужик, ну, общительный не в меру. Скакал бы своей дорогой, поклонившись незнакомой барышне. Так что с селянина взять? Не тать вроде, не разбойник. Вот только зачем обращаться к Маше старинной присказкой, которой красных девиц проверяли на причастность к нечистой силе? Моветон, однако. После такого обращения девушке полагалось осенить себя крестом. И впрямь перекреститься, что ли, чтобы отстал? Да неловко как-то подыгрывать невеже. Разве похожа Маша на нечисть, накинувшую на себя человечий морок? Мария решительно двинулась вперед. Подойдя ближе, слегка раздраженно бросила: «Очень смешно! Хватит! Посмеялся и довольно! Ступай себе, дай пройти!» Вблизи Маша лучше рассмотрела незнакомца и поняла, отчего чудилось, что он все время улыбается. Смешливыми были его глаза, зеленые, как вода в тихой реке летом. Строго поглядев на парня снизу вверх, Мария чуть не засмотрелась. Таким живым казалось лицо всадника. Услышав ее, он раскрыл рот, словно изумился. Поползли на лоб брови, изо рта вырвался неясный звук. Парень вдруг осмотрел себя, даже похлопал по вороту рубахи, пытаясь стряхнуть прилипшие к нему сосновые иголки. Лицо его разгладилось. Глаза снова засмеялись. «Небось, прохлаждался в лесу под сосной, — подумала Маша, — на мягком хвойном ложе, отлынивая от сельской работы. До покровов мужик денно и ночно в поле, чтобы собрать урожай и скотину кормом обеспечить, а этот... И конь... Ладный, не для простого батрака, так, может, по поручению хозяйскому в лес наведался?» «Ну, тогда хорошо». Маша дернула плечом и двинулась дальше, сдерживаясь, чтобы не начать опять рассматривать селянина. «Так я это... обидеть не хотел, барышня!» — крикнул ей вслед парень, и в его речи мелькнул местный акцент. «Извините!» Странно. Чуткому Машиному уху почудилось, что встречный поперечный назвал он ее без всякого просторечного говорка. Застучали копыта, и конь поравнялся с Машей. Селянин придержал его, заставляя аккуратно ступать по краю колеи. «Я это!» — повторил он. «Проверял, как положено. Навдок позвал, мало ли. Вон и конь мой напужался». «Не меня!» — буркнула Мария. «Я не мавка, как видишь». «Не вас. Правда ваша», — признал парень. «Теперь-то вижу. Русалки слово тайное у реки наварганили, и я заплутал. и Булат испугался. Одно слово — Навьи. А вы, барышня, за каким делом по лесам бродите? Не боитесь, что... Незнакомец как-то сдавленно хмыкнул. Съедять. Не боюсь, ответила Маша. И, не сдержав любопытства, так и спросила. А какое слово? Досадное, охотно поведал парень, сверкнув глазами. Ишь веселится, будто радуется чему-то. Но на Машу смотрит серьезно, без лукавства и какого-то видимого заигрывания. Не хватало еще. Сказать вслух не посмею. Сами понимаете. Понимаю. А написать? Ты грамотный? Обижаете, барышня. Я вдольского князя Ивана Леонидовича слуга. Почти камердинер. Камердинер? Недоверчиво фыркнула Маша. Вот и зря не верите. Я за его сиятельство местные эти... Колборации, между прочим, в ответе. С местными ведунами дела веду, потому как сам из этих мест. Зовут меня Игнат. Можете спросить в Удолье. Там меня все знают. Князь, как возвернулись, сразу велели. А позовите-ка мне Игната. Только ему дела поперечные доверю. Маша даже рассмеялась. И Игнат с ней. А в доказательство парень спешился, поднял ветку и в дорожной пыли начертил слово. По-русски, но с поперечным символом «берь», причеркой, означавшей присутствие лесной магии. «Я такого слова не знаю», — призналась Маша. «Впервые слышу, то есть вижу». «Так словеса местные, а вы, видно, нет», — заметил присевший над дорогой Игнат, серьезно глянув снизу на Машу своими зелеными глазами, отчего у той застучало вдруг сердце. «В гостях должно?» «Можно и так сказать», — уклончиво ответила Мария. Подумав, все же добавила. «В тонких осинках». «Ага, слыхал». «Марья Петровна Осинина, племянница Маргариты Романовны Дольской-Осининой». «И что же слово сие означает?» «Страх, по-нашему. Предупреждение, но...» Княжеский камердинер почесал веткой в затылке. «Это ж не перевести, не передать это. Чувствовать надобно. Ужас, что жилы стынут!» Маша кивнула, соглашаясь. Она сама эффект от слова, пусть не вслух произнесенного, но в пыли начертанного, испытала. Стало холодно, и словно кто-то рукой ледяной затылка коснулся. «И чего бы ему прозвучать?» «Кто знает?» Игнат задумчиво поглядел вдаль. «Нечисто тут что-то. Тревожно. Затевается что-то. Князю скажу». «А ты, вы, Игнат, много слов таких знаете? С причерками?» Бодрясь спросила Маша. «Ну?» Парень почесал в затылке. «У каждой нечисти тут свое словцо тайное имеется. А бабка моя, ведунья, так сразу и не скажу. Много должно». Что дернуло Марию за язык, а что она сама не поняла. Просто вырвалась вдруг. «А вы сможете мне их записать?» И тут же немного испугалась то ли своей просьбы, то ли кивка Игната. Добавила. «Если нужно, я лично попрошу Ивана Леонидовича об услуге, чтобы отпустил вас на пару часов». Игнат пожал плечами. «Нечто-то услуга. Я человек вольный, пущай на окладе. Князь часто отлучается то в лес, то в город. Долго ли словеса начеркать в его отсутствие? Да хоть завтра». Они вышли на пригорок, с которого уже виднелись осинки, и договорились о встрече в дубовой роще. Примерно в середине пути между имениями Игнат отдаст записку и скоренько вернется в Удолье. И приличия вроде как будут соблюдены. Маша же все это не ради глупостей затеяла, а в поисках знаний. Домой Маша шла, предвкушая новую встречу. Это ж сколько новых слов пишет она в свою тетрадь с научными заметками, которая, к слову, почти закончилась. Впору подавать заявку на издание монографии. Отец бы ею гордился. Это лучше, чем бродить по деревням и расспрашивать подозрительных местных. В таких местах стоит чужаку заговорить о поперечье, и люди замыкаются, подозревая происки искателей кладов или охотников на нечисть. А Игнат? Он настоящий кладезь. Если не врет, конечно. Идти на чаепитие не хотелось совсем, ведь осинки таили столько интересного. Маша предпочла бы заняться разбором хлама, что натащил под лестницу домовой. Да и поговорить с хозяином не помешало бы. Сам домовой дух пока прятался, только слышалось иногда тихое поскрипывание на лестнице. Он мог что-то видеть и слышать. Нет, он наверняка что-то видел и слышал. Однако, чтобы заслужить доверие столь важной нечисти, требовалось нечто посерьезнее печенья. Из всей хозяйственной нечисти домовые допускали до себя пришлых людей в последнюю очередь. Сначала приглядывались, порой шалили, проверяли, как новый хозяин или хозяйка отнесутся к шалости. Проверки требовалось терпеть. Коли серчали хозяева и начинали почем зря проклинать нечистую силу за пропавшие кухонные прихватки или перемешанную крупу, домовик покапризнее мог и уйти, особенно если в тот момент мимо дома проезжала чья-нибудь телега. В былые времена дух прихватывал с собой все ключи от дверей и огнива. Сейчас все больше хозяйскую обувь и сито. Маша ссориться с домовиками не собиралась. Срок придет, присмотрится хозяин к постоялице, да и воплотится, предстанет видимым. Она тянула время, вертясь перед зеркалом и наводя красоту, и вздыхала. Старые часы в большой гостиной пробили 6 пополудни. «А коляску-то за вами пришлют?» Высунувшись из кухни, поинтересовалась Марфуша. Сама она оказалась местной, из приречья родом, и вскоре, переодевшись в простой сарафан и вышитую рубашку, уже почти не отличалась от деревенской девки. Даже говорок к ней вернулся местный, прилипчивый, кстати. И Маша испугалась, что сама вскоре начнет мягкать. Нечисти Марфуша особо не боялась. При Маше она шугнула мелкую бадюлю, духа, заведшегося от пустоты в доме. Да еще и припечатала нечисть серебряным амулетом по спинке, чтобы не возвращалась и не искушала людей бродяжничать и предаваться тоске по дороге. «Хороша барышня!» — довольно подытожила Марфуша, рассматривая хозяйку. «Платье старое!» — вздохнула Маша, проведя рукой по желтому шелковому маркизету. «Да кто ж тут об этом знает?» — фыркнула горничная. «Вы только это...» — Марфа замялась. «Не знаю, говорить ли?» «Да говори уж, раз начала». «С Абрамцевыми-то поосторожнее. Я когда у господина Бунского в Петербурге служила, наслышалась о них. Хозяин мой был врач, пользовал Абрамцевых. Елизавета Тимофеевна, прости господи, вертехвостка, все за богатыми господами охотится. Брат ейный, Сергей Тимофеевич, замечен в делах нехороших, против государя и за другую власть. А еще он дамский угодник, с богатыми дамами сожительствует». «Не говорите никому, что я вам сказала!» «Не скажу. Странно. Я думала, Абрамцевы богаты». «Все так думают!» Марфуша хитро повела глазами. «А я-то знаю! Святой оберег соврать не даст, только язык за зубами держу!» «Лишь вам рассказала, потому как вы, Маргарита Романовна, племянница!» «Да я и не собираюсь с ними общаться. Не мой это круг. Мне в нем неловко будет». Марфуша удивилась. «Так как же? Вы наследница, Осининых кровь. Чем же ж вам дворянский круг не угодил?» «Сложно все». Маша тут же вспомнила, что так и не усадила себя за письмо маменьки, и сменила тему. «Маргарита Романовна упомянула, Абрамцевы у тетушки гостят». «Гостят, гостят, да как бы не загостились», — пробурчала горничная. «А про Левецких что знаешь?» Маша сделала вид, что поправляет старомодные рюши. «Правдульских князьев? Старшего князя тут давно видно не было, а вот младший недавно объявился. Сразу водениц приструнил. Люди его зауважали. Игнат, Любавы ведунья сын, к нему в услужение пошел. Секретарем вроде как. Теперь все ждут, заглянут ли молодой князь к Любаве на поклон или сами справятся». «А Игнат, как человек, он какой?» — решила спросить Маша. И быстро добавила. «Возможно, мне тоже понадобится помощь Любавы ведунья. Хочется знать заранее, примут ли мою просьбу». «А чего б не принять?» — Марфуша пожала плечами. «Любава баба хорошая, и Игнатка парень справный, воспитанный. Иного князь к себе бы не приблизили. Так что там с коляской? Не видать?» «Мы не договаривались», — смутилась Маша. «Я собиралась пешком. Погода хорошая, путь недалекий». «Понад лесом?» — хмуро напомнила Марфа. «А что в том такого? Разве поперечный беспокоит?» «Не в поперечье дело. Слухи разные ходят», — уклончиво объяснила служанка. «А ты те слухи собери, да мне расскажи», — улыбнулась Мария. Она отправилась в соседнее имение, все же надеясь, что на обратном пути ее сопроводят или довезут. Не то чтобы было страшно бродить по ночным лугам и прелескам, просто не хотелось выглядеть храбрящейся девицей, гордо или по-наивному бесстрашию стаптывающей городские туфельки на сельской дороге. А еще мечталось прокатиться в желтом моторе Лизы Абрамцевой. Но это было совсем уж глупостью. И как так сталось, что у племянников местной помещицы совсем не имелось денег? Многие семьи потеряли капиталы во время крестьянских бунтов 10 лет назад. Абрамцевы тоже? Марфуша могла и присочинить, добавив к образам сестры и брата черных мазков. Лиза, конечно, выглядит легкомысленно, однако что в городе обычное поведение молодой, хорошенькой барышни на выданье, в деревне — срамота. Про брата ее непонятно. Может, и влез во что-то запрещенное, а теперь отсиживается у тети. Но с бомбами же по улицам не бегает. В конце концов, Маргарита Романовна о них дурного слова не сказала. Вот и Маша с чужим мнением жить не по душе. Лучше свое впечатление сложить. И вообще, ее ждут в гости. А она все вспоминает встречу в лесу и гадает, придет ли Игнат в рощу.